А именно так стоит этот вопрос. Прошу вас, дорогой Алексей Максимович, остановиться на печальном для литературы деле библиотеки. Убежден, что очень скоро все мы сильно прослезимся, когда наступит час подсчитывать плоды объединительной монополистической нашей деятельности в издательской области во второй половине 1934 года. Особенно же много слез будет пролито у надгробной плиты библиотеки поэта, заготовляемой сейчас академией в древнерусском стиле Каразина с фестонами и бутончиками. К сожалению, это не шутка, а истинная бытовая правда. Есть два возможных решения. Первое. Оставить библиотеку поэта сектором издательства «Советский писатель», то есть статус-кво. Второе. Если решение ЦК о передаче библиотеки издательству «Академия» состоялось, документально такое решение нам неизвестно, включить редакционную ячейку библиотеки поэта в издательское хозяйство «Академия» для плановой реализации идей об издании библиотеки под редакцией Максима Горького. Всякое другое решение упраздняет ваш замысел выпуска для литераторов исчерпывающего пособия по истории поэзии в научно проверенных и комментированных образцах. Простите, что я так много написал. Вероятно, по поводу издательских дел я обращаюсь к вам последний раз, потому что, как видно, все ленинградские литераторы и писатели увольняются от редакционной издательской работы на покой. Поверьте, я говорю это без малейшей горечи или уязвленности. Я очень рад за себя как писателя, но именно как писатель я не в состоянии быть равнодушным к судьбе больших и увлекательных литературных планов. Отсюда это письмо. Мое собственное писательское дело за последнее время угнетает меня здорово. Работа над материалом сего дня в условной форме беллетристики, художественной литературы и так далее сверхмучительна. Весь я ободрался, словно об гвозди, и этой добровольной вивисекции не видно конца края. Все это может стать интересным не страданиями и прочим, но уже объективным опытом, вырастающим из практики сражений за искомое новое качество литературы. И тут не теоретизирование важно, а именно опыт. Остальное у меня по-старому, если не считать того, что, платя дань ноябрю и поголовному гриппу, я лежу с температурой, кашлем и прочим. Как вы чувствуете себя? Отдохнули ли от Москвы и здоровы ли? Спасибо за последнее письмо. Ваш интерес к труду Елены Данько помог ей заключить нужные условия с издательством и фарфоровым заводом. Будьте здоровы, приветствую вас. Ваш Константин Федин. От жены поклон, простите за машинку, лежа могу писать только кое-как карандашом. Постскриптум. 27 ноября, уже написав письмо, обнаружил в литературном Ленинграде прилагаемую дельную статью. Горький Федину между 2 и 25 декабря 1934 года Тесели. Дорогой Константин Александрович, получил ваше письмо с вырезкой из Ленгазеты, а кроме того, два документа. Один подписан группой лиц, работающих по изданию библиотеки поэта, другой — группой работников библиотечных. Оба документа написаны весьма солидно и в строгом тоне. Библиотекари убеждают меня, что изданные ленинградцами книжки серии «Библиотека поэта» весьма популярны и доходят до публики, а книги, изданные москвичами, не доходят, да и не популярны. Но при наличии у нас книжного голода и популярность книги не говорит о ее качестве и о ее полезности. У нас и «Угрюм река» популярна. Группа ленинградцев, работающая по библиотеке поэта, убежденно отмечая научность своей работы,